Глава 6. На Николь красная футболка Ливерпуля. Она продвигается вперед, не отходя от Райана Мёрфи. Тот вооружен мачете. В начале операции Райан хотел, чтобы Николь держалась сзади, но молодой австралийке приспичило затесаться в толпу хулиганов, и она примкнула к отряду ИРА в секторе X, получившему задание атаковать сектор Z. Райан предупредил ее, что их мишень находится там. Теперь, когда защитная решетка опрокинута, немногочисленные бельгийские жандармы получили приказ действовать на других участках. Путь свободен. Мало создать хаос, надо им управлять. Пока все развивается по плану Николь. Их мишень, предатель, находится там, где предполагалось. Николь продвигается в его сторону. Сейчас он вместе с другими болельщиками Ливерпуля дерется с итальянцами. Николь, зайдя ему за спину, прижимает к его носу смоченный хлороформом платок. Он шатается. Дальше все происходит очень быстро. Райан подает сигнал детине-сообщнику, держащемуся в нескольких метрах от кучи малы, и тот вступает в дело. Хватает потерявшего сознание предателя, обеими руками сдавливает ему грудную клетку и ждет, пока он испустит дух. Николь закрывает глаза и глубоко дышит, как будто впитывает жизненную энергию казненного. Нельзя не признать, что лишение человека жизни доставляет странное удовольствие. Райан удостоверяется, что у предателя пропал пульс. После этого Николь распоряжается, чтобы тело положили там, куда, по ее расчетам, откатятся болельщики, и, как следует, обезумевшей толпе слепо его затопчут. На трупе будут следы сдавливания, как и на телах множества других жертв. Никто не заподозрит, что произошло умышленное убийство.